У Гитлера таких союзников не было. Зато у него были первоклассные химики, которые никогда не подводили. И если в Первую мировую войну разработанный ими синтетический каучук был настолько плох, что вместо него армия использовала покрышки из веревок и дерева, то уже ко Второй мировой немцы так наблатыкались, что совершенно перестали зависеть от сырья из колоний. Хотя поначалу искусственный каучук был хуже природного и стоил почти в 5 раз дороже, и покрышки из него все время лопались, однако в конце концов все технические проблемы фашистами были устранены. Позже успехов в производстве резины добились и советские химики. Так латекс перестал быть стратегическим сырьем, от которого зависят судьбы стран и военных компаний, и теперь применяется для производства сувениров и матрасов. В современном мире сырья становится нужно все меньше, при том, что его количество на Земле самым парадоксальным образом увеличивается. Растут разведанные запасы нефти, газа, угля. Накануне знаменитого энергетического кризиса начала 70-х мировые запасы нефти оценивались в 700 миллиардов баррелей, а в 1987 году, когда их вновь подсчитали, оказалось, что запасы эти вместо того, чтобы сократиться до 500 миллиардов баррелей, выросли до 900 миллиардов. При этом открытие ожидаемых месторождений в течение ближайших 20-30 лет может увеличить это число до 2000 миллиардов баррелей. Запасы газа с 1970 по 1987 год выросли с 1,5 до 4 триллионов кубических футов. Запасы меди с 279 до 570 миллионов тонн, серебра с 6,7 до 10,8 миллиона тонн, золото с 1 до 1,52 миллиарда тройских унций. Те самые ученые-алармисты Медоузы, которые в 1970-е годы пугали мир тотальным исчерпанием ресурсов и концом цивилизации, в 1992 году вынуждены были признать. В период с 1970 по 1990 годы для удовлетворения потребностей мировой экономики было сожжено 450 миллиардов баррелей нефти и 90 миллиардов тонн угля. Однако за этот же период были открыты новые месторождения нефти, угля и газа. По этой причине срок исчерпаемости разведанных запасов увеличился как для нефти, так и для газа. Это все значит, что третий мир стремительно теряет свою нужность. Как он будет жить дальше, если цивилизованный мир за счет вложения ума настолько снизит энерго- и ресурсоемкость своего производства? Или, скажем, будет обходиться исключительно своими ресурсами, или перейдет на принципиально иные ресурсы, перестав зависеть от третьего мира и сделавшись самодостаточным. Вполне возможно, что при таком раскладе на планете просто произойдет коагуляция третьего мира. Он станет никому не нужным, на него махнут рукой и забудут, как страшный сон, отгородившись железным занавесом от его заразы и агрессии. И через 100 лет остатки третьего мира будут восприниматься цивилизованным сообществом примерно как дикие племена Амазонии, отставшие от экспресса цивилизации навсегда. Канал Discovery будет рассказывать о них миру. Уже сейчас сравнение качества и количества впечатляет. В компании IBM работает около 400 тысяч человек, а в Бирме живет 48 миллионов человек. При этом доход IBM примерно равен национальному доходу Бирмы. В General Motors трудятся примерно 750 тысяч человек, а в Эфиопии живет более 75 миллионов человек. Национальные доходы GM и Эфиопии сопоставимы. Можете поделить одно на другое и узнаете, во сколько раз цивилизованные люди эффективнее, умнее, производительнее, лучше, образованнее, любое слово подойдет, чем нецивилизованные. И еще один любопытный момент для размышления. Менее 20 лет тому назад население той же Эфиопии составляло 40 с небольшим миллионов человек. То есть за 20 лет неэкономический прирост в той же Эфиопии составил почти 35 миллионов человек. Та же ситуация в Бирме. Чем их кормить, если ценность стран третьего мира падает с каждым умно прожитым днем? Приведу пару-тройку абзацев из впечатлений одной русской туристки, которую черти занесли в Эфиопию. Что сразу потрясает, так это жуткая нищета и грязь. Я была во многих странах мира, например, Бирма тоже жутко нищая страна, но там нет такой грязи. Живут эфиопы в каких-то лачугах, сколоченных из досок и картона, или в хижинах, сплетенных из прутьев. Внутри нет почти ничего. Про существование кроватей многие, наверное, даже не слышали. Спят на полу. Телевизоры в стране — жуткая роскошь. Хотя что там смотреть? Всего один телеканал. По дорогам ездят сильно подержанные машинки и наши «Жигули» 30-летней давности. Что еще поразило, так это то, что никто не работает. Въезжаешь в городишко и видишь, как все тусуются на улице, сидят на заваленке, лясы точат и ковыряются в носу. И лица не всегда приветливые, и калашников через плечо. Было пару моментов, когда я боялась выходить из джипа, и даже наш водитель-эфиоп несколько напрягся и предложил поскорее сваливать. Ежедневные многочасовые переезды на джипе не напрягали меня, напрягало другое. Стоило только выйти из машины или просто остановиться, как стая детей облепляла джип со всех сторон и нагло просила денег. А если мы не обращали на них внимания, они пытались дернуть меня за руку своими грязными вонючими ручонками. Все дети в рваной грязной одежде, с грязью под ногтями, в открытом рту сидят мухи, а они их просто не замечают, фантастика. Судя по всему, в эфиопских деревнях мыться вообще не принято, и стирать одежду тоже. Иначе как объяснить, что от детей, да и от взрослых тоже идет жуткая вонь? Совет особо брезгливым — возьмите с собой кофту с длинными рукавами. Она вас спасет в те моменты, когда грязные обитатели городков, деревень и племен будут вас дергать и тыкать пальцами с просьбой дать им денег. С содроганием вспоминаю эту поездку. Хотя раз в жизни стоит побывать в какой-нибудь жопе мира. Это отрезвляет. Сразу начинаешь ценить те условия жизни, которые вокруг нас. Вот такое впечатление от поездки в страну третьего мира. Ребята-леваки, антиглобалисты и прочие любители бедных аборигенов. Запомните раз и навсегда, это не Запад нуждается в ресурсах третьего мира, а третий мир в деньгах Запада. Продажа ресурсов обеспечивает Ирану 94% всех экспортных доходов. Замбия получает 93% валюты за счет экспорта меди. Мавритания живет поставками железной руды, 78% доходов. Гвинея сидит на игле бокситов, 77% валютной выручки. Это касается и богатеньких арабов. Нефть обеспечивает 33% ВНП Кувейта, 38% ВНП Саудовской Аравии, 40% ВНП Арабских Эмиратов. Теперь посмотрим, насколько же зависят от нефти ее импортеры, например, США. Вы удивитесь, но весь объем нефтяного импорта Америки составляет 1,9% от валового национального продукта страны. Вот насколько золотой миллиард зависит от недоразвитых стран. Сейчас первый мир выводит в третий неинтересные и простые производства. За это леваки тоже нещадно пеняют Западу, мол, выводят грязные производства и к тому же грабят голытьбу. Пользуясь их дешевизной, мало платят бедным аборигенам. Не стоит обращать внимание на эти глупые левацкие крики. Потому что, по сути, Запад, его еще иногда называют Севером, помогает отсталым странам развиваться, перевозя заводы и осеменяя доселе дикие побережья Востока, Юга, своими туристами.